прячешь в секрете, ты храни в секрете музыку мою. Обещай, что можешь, обещаю тоже, тайну сохраню. Я тайну сохраню. Разгадаю музыки одной. Все откроют тайны, все откроют тайны. Голос твой, любовь.